Следующий папа, Урбан IV, занимал престол святого Петра 10 дней, и его, конечно, тоже считали отравленным. Впрочем, этот случай лучше всего объясняется своего рода условным рефлексом, соединявшим краткое правление со слухом о яде. Он неизменно действовал даже в XX веке, вплоть до внезапной кончины Иоанна Павла I. Итак, список понтификов, которых современники считали погибшими и чуть не погибшими от яда в 1276-1590 годах, велик. В нем фигурируют не меньше 19 пап из 49, включая антипап. Если же ограничиваться 44 понтификами, которых признала церковь, то это почти половина. Такой рост числа отравлений по-своему отражал кризис папства. До середины XV века он провоцировался главным образом развитием авторитаризма Святого Престола, вызывавшим сопротивление духовенства. Позже кризису способствовало все возраставшее вмешательство пап в политическую борьбу внутри Италии, что порождало могущественных врагов среди мирян. Происшедший в эпоху реформации раскол не вызвал новые волны отравлений пап. На них покушались как раз добрые католики, и руководствовались они чисто политическими причинами. Если в секуляризированной церкви яд занимал какое-то место, так это потому, что отравление придавало человеческое измерение событию, которое в прежние времена осмысливалось как непостижимое и провиденциальное. Угроза яда, которую разоблачал в 1317 году Иоанн XXII, становилась навязчивой идеей, что заставляло пап принимать меры предосторожности. В такой атмосфере понтифики нередко проявляли любознательность в вопросах естествознания. При папском дворе входило в привычку читать специальные сочинения о токсических веществах, их особенностях, способах применения, противоядиях. Не случайно папы два раза заказывали перевод написанного в 1198 году по-арабски трактата о ядах андалузского еврея Маймонида, который после долгих странствий жил и служил врачом в Каире. Первый перевод был сделан Иоанном из Капуи для Бонифация VIII, второй – Арманго Блезом для Климента V в 1307 году. Не случайно и то, что один из первых и самых знаменитых средневековых трактатов о ядах «De Venenis» Пьетро Дабано тоже написан по заказу папы. Мы уже видели, что Урбан V получил подобный трактат, написанный Гийомом де Мора сразу после избрания. Во всех этих сочинениях содержалась рекомендация иметь при себе предметы, предназначенные предотвращать преступления, определяя наличие ядов на столе в подаваемых блюдах. Некоторое количество подобных предметов встречается в инвентарных описях папских сокровищ. Это лангье, металлическая или коралловая подставка для змеиных зубов, вес которой мог достигать 6 фунтов. Название происходит от слова «язык», имелся в виду змеиный язык. Понтифики брали их взаймы или получали в качестве новогоднего подарка. В описи, заказанной в 1295 году Бонифацием VIII в связи с его избранием на папский престол, в рубрике «Лангье» насчитывалось 15 предметов. В описи, составленной в связи с восшествием на престол Климента VI в 1394 году, насчитывается 12 лангье или «Арборес про проба». Прикосновением такого предмета проверялись блюда папского стола. Бенедикт XIII вскоре после своего избрания также захотел посмотреть, сколько у него лангье, и насчитал их 7. В XV веке практическая и эстетическая ценность приспособлений, призванных защищать от яда, не уменьшалась. В 1464 году лангье в форме дерева было обнаружено после смерти Пия II. Еще более ценным и обладавшим более универсальным действием, нежели змеиные зубы и язык, считался рог единорога, мифического зверя из средневекового бестиария. Однажды он якобы очистил воду в зараженном пруду, и этот случай символизировал искупление людских грехов Христом. Естественно, что папы проявляли большой интерес к этому предмету. Неизвестно, когда возникла вера в чудесное свойство рога единорога. Амбруаз Паре писал, что о его достоинствах ничего не знали ни Аристотель, ни Гиппократ, ни Гален. В эпоху Средневековья верили, что от прикосновения рога единорога яд горячей природы закипает, а холодной природы дымится. Реальные обереги представляли собой бивни нарвала, рога носорога, а иногда и более распространенных животных. В папской сокровищнице Бонифация VIII их насчитывалось 4, а у его преемника 3. Бенедикт XIII хранил довольно большие и увесистые куски рога единорога. А в сокровищнице Григория XII, 1416 год, он содержался в целом виде. Один немецкий торговец продал рог единорога папе Юлию XIII. 1550-1555 годы за гигантскую сумму в 12 тысяч кю. Амбруаз Паре высказывался по этому поводу как большой скептик. Тем не менее, именно этот знаменитый французский врач в ответ на насмешку какого-то посетителя, что рог из папской сокровищницы слишком мал, заметил, что драгоценный предмет уменьшился из-за слишком частого применения. Это был рог, купленный в 1520 году Львом X, что не помешало этому папе быть отравленным. Кроме всего прочего, папы владели еще и драгоценными камнями – кварцами, хризопрасами, рубинами. Согласно трактатам о ядах, камни меняли свой цвет, если находились вблизи ядов. В описи папских сокровищ 1353 года числился кожаный сундучок, содержавший 7 таких камней. В январе 1390 года Климент VII купил у ремесленника из Компьене золотые кольца с маленькими камешками для того, чтобы определять наличие или отсутствие яда. Все перечисленные предметы были весьма недешевы. При этом они не являлись предметом коллекционирования, а постоянно применялись на практике. С 1305-1307 годов при папском дворе полагалось, чтобы повара и виночерпии пробовали пищу перед лицом его святейшества. Правила церемониала зафиксировали избыточные меры предосторожности. Разумеется, проба снималась с каждого блюда, которое передавалось к анклаву кардиналов. То же самое делалось и с гостьей, которой причащался понтифик. Собственно, гостьей готовилось 3. Одна предназначалась для папы, а две другие для пробы. В присутствии папы проверялось также и вино. В конце XV века процедуру папского причастия описал церемонимейстер Иннокентия VIII Августин Патриций Пиколомини. Диакон брал с дискоса одну гостью, предварительно прикоснувшись к ней и двум другим, возможно, специальным предметом лангье. Первую он давал съесть резничему, затем он брал одну из двух оставшихся и проводил ею по внутренней и внешней стороне дискоса и потира. После этого и ее съедал резничий. Наконец он пробовал вино и воду из священных сосудов. Только после всего этого диакон передавал папе дискос с гостьей. И папы, которые отравили. Викарии Христа и сами не останавливались перед применением яда в борьбе с противниками, как внутри церкви, так и за ее пределами. Разумеется, обличители упадка духовенства или непомерных претензий понтифика, беспрестанно выдвигавшие обвинения в отравлении, могли преувеличивать. Однако не все подобные разоблачения являлись сочиненным в пылу полемики вымыслом. Вслед за распрями второй половины XVI века яд сопровождал борьбу гвельфов и гибеллинов, то есть папство против штауфенов, германского императора и короля Сицилии Фридриха XII, а потом его потомков, вплоть до 1268 года. Фридрих обвинял папу Иннокентия IV в подлом использовании яда. В 1249 году к больному, как утверждалось, вследствие отравления императору, приехал врач из Пармы, нанятый Римом. Под предлогом лечения он должен был убить монарха. Однако больного предупредили, и он проверял лекарства на заключенных. На следующий год Фридрих II все-таки умер, и его наследник Конрад IV не преминул обвинить папство. Тем не менее, современные исследователи, начиная с Конторовича, единодушны в том, что все разговоры о заговорах с целью отравления императора не находят подтверждения. Скорее всего, он умер от болезни. В свою очередь, Конрада IV в 1252 году тоже пытались отравить, и он с трудом выздоровел. В окружении Штауфенов говорили, что Рим опасался мести Конрада IV за отца. Таким образом, черный образ папы, лишенного совести, в представлении гибеллинов обязательно включал в себя отравление. Партия гвельфов отождествлялась с ядом. Когда 24 августа 1313 года император Генрих VII умер в окрестностях Сиены, которую он осаждал, естественно, возникли слухи. Сиена являлась городом гвельфов, и папа Климент V подозревался в том, что руководил преступными действиями предполагаемого убийцы, духовника государя, доминиканца Бернардино де Монтепульчано. Действительно, появление Генриха VII в Италии с целью восстановления императорской власти угрожало позициям папы и его союзников.